Грик рассказывал о студенческих годах в Лейпциге, о больших концертах, о встречах, об огромном влиянии, которое оказали на его молодой талант мастерство Мендельсона и мелодии Роберта Шумана. «Уле Бюль был инициатором моей поездки сюда», — рассказывал он. «Уле Бюль — это наш король скрипачей». При упоминании этого имени, от которого веяло таинственной силой, как от северных легенд, госпожа Грик тихо рассмеялась серебристым восторженным смехом. «Я с ним не встречался», — признался Петр Ильич. «Он, говорят, был удивительным человеком». «Еще каким удивительным человеком он был!» Лицо Эдварда Грига как будто просветлело, преисполненное благоговение при мысли о выдающемся музыканте. «Несомненно, он был одного калибра с Паганини, его учителем. Мне довелось ему играть, я тогда был еще совсем мальчиком. Я до сих пор помню, что руки у меня были мокрые и онемевшие от волнения. Могущественный Уле Бюль обращался со мной довольно грубо, но под конец он пробурчал. «Из тебя выйдет толк, парень!» Потом он объяснил моим родителям, что мне следует учиться в Лейпциге. А таким, как Уле Бюль, не противоречат. Грик продолжал рассказывать о великих норвежских музыкантах, а его жена Нина беззвучно вторила ему, по-детски шевеля губами. Он рассказывал о том, как Уле Бюль в Париже прыгнул в сену от отчаяния, потому что у него украли его драгоценную скрипку. Как потом нашлась богатая дама, которая подарила ему еще более ценный инструмент, за который он всю свою жизнь дрожал. Это был его фетиш. Но приносил он ему одни несчастья. Скрипку украли в Америке. Уле Бюль пустился в отчаянную погоню за ворами. «По крышам», — сообщил Грик торжественным, почтительным тоном, которым предки его, наверное, рассказывали вечером у костра героические легенды. «По крышам! Через весь Нью-Йорк! Он, говорят, гнался за ворами, пока, наконец, не догнал их и не отнял у них свою скрипку. Да, и во время кораблекрушения в Тихом океане скрипка у него, конечно, была с собой. Та самая волшебная скрипка, с помощью которой он околдовал весь мир. Когда корабль уже горел и волны захлестывали палубу, он со скрипкой под мышкой прыгнул в море. Может быть, он тогда что-нибудь сыграл разбушевавшимся волнам, так что они затихли и успокоились. По крайней мере, он спасся сам и спас свой инструмент. «Эх, еще какой он был удалой малый!» — воскликнул Грик, а его Нина в подтверждение беззвучно зашевелила губами. «Я таращился на него, как на полубога, когда мы познакомились. Он был лживым полубогом. Да, он рассказывал небылицы, он, конечно, врал, но врал он блестяще. Он был выдающейся личностью», — завершил Эдвард, «и отличался огромной национальной гордостью. Когда он основал национальный театр в Бергене, сколько было восторга и шума и радости! Норвежский национальный театр, нам всем казалось, что сбылась наша заветная мечта. Но, наверное, это было преждевременно. Преждевременно, как всегда преждевременно. Последовали и сложности, и интриги, и катастрофы, денег не хватило. В газетах писали всякие глупости, и в итоге Уле Бюль обратился в бегство, рыча от ярости, как потерпевший поражение воин. Грик молчал, Нина кивала, Петр Ильич растроганно смотрел на них. «Но нашу национальную музыку, — сказал Грик, — ее у нас никто отнять не смог, и никакая интрига не способна была заглушить ее мелодии. Мы нашли ее, когда были еще совсем молоды, нашу скандинавскую мелодию». Он обратил свое слегка раскрасневшееся от прилива энтузиазма лицо к Петру Ильичу. «Ну, вам-то это наверняка понятно, дорогой мой Чайковский! — воскликнул он. — Вам это должно быть целиком и полностью понятно. Вы же для России создали то, что мы с несколькими единомышленниками имели счастье создать для Норвегии, что сейчас, возможно, молодому дворжику суждено создать в Праге для Чехии. Вы подарили России национальную музыку. Петр Ильич, как будто стыдясь, склонил голову. — Вы меня в это не впутываете. И, опустив глаза, как человек, выслушавший комплимент, которого недостоин, он стал вспоминать все упреки, оскорбления, которые ему приходилось читать и выслушивать в Москве и в Петербурге. что музыка его недостоверная, неподлинная, непатриотическая, что она безликая, чопорная, слишком западная, продукт безбожного влияния еврейского музыканта Антона Рубинштейна, совсем не русская музыка. А подлинные, достоверные — это так называемая «могучая кучка», пять композиторов, которые начинали с народных песен и так ничему больше и не научились. И уж самый наидостовернейший из них — это Мусоргский, патетический гений, пьяница, исконный россиянин, выходец из народа, которого Чайковский окрестил буйным дилетантом. «Вы меня не впутывайте», — попросил Чайковский. Но Эдвард Грик уже вернулся к теме Норвегии. «Может быть, мы не великая нация», — говорил он, «но у нас есть свои национальные герои, это уж бесспорно». Голос его звучал как фанфары, мелкие морщинки забавно играли вокруг глаз. И он заговорил о Рихарде Нордраке, замечательный юноша, который написал наш гимн. «Да, он раскрыл мне глаза, или, скорее, уши, и вдруг я услышал ее, нашу скандинавскую мелодию. Нам обоим было по 20 лет, когда мы познакомились. Я, как сейчас, вижу то место, Тиволи в Копенгагене. Я тогда работал в Копенгагене. Нордраак сказал, вот, наконец-то, нам, двум великим людям, довелось встретиться». Да, мы были тогда молодыми, смешными и бесстрашными. Но мы к тому времени действительно уже успели кое-чего достичь. Немногого, что касается меня, но все-таки. И оба мы были уже немного знамениты. Да, это было тогда, в Тиволи. Нордраак 3 года спустя умер. «И он написал гимн вашей страны», — произнес Петр Ильич, как будто этот факт придавал ранней смерти Рихарда Нордраака еще более трогательный и загадочный смысл. Грик заговорил об Ибсене и Бьёрнсоне. «Ведь наша страна богата выдающимися личностями, а эти двое являются представителями обоих полюсов нашей сущности. Ибсен — это, наверное, самый жуткий человек, с которым мне приходилось встречаться», — сказал Грик. «Я как сейчас вижу его перед собой. Как он на меня смотрел, когда я впервые навещал его. Этот ледяной, проницательный, ужасно умный и ужасно печальный взгляд. Дело было в Риме. Это уже так давно, больше 10 лет назад. Но с Генриком Ибсеном дружеских отношений не заведешь». Грик огорченно качал своей изящной головой, а его жена Нина казалась испуганной и печальной под впечатлением величия и холодности Генрика Ибсена, которого ее Эдвард посетил в Риме и который так устрашающе на него смотрел. «И все-таки», — произнес Петр Ильич, глядя на норвежца, «все-таки ваше имя навсегда связано с именем Ибсена. Пергюнд связал вас друг с другом». «И я горжусь этим», — тихо ответил Грик. «Но вот Бьёрнсон», — воскликнул он, и глаза его засияли, «с нашим Бьёрнсоном вас обязательно нужно познакомить. Он — это самое замечательное, что у нас есть, можете не сомневаться. Правда, любимый мой человечек?» Обратился он, неожиданно заливаясь звонким смехом к Нине. Нина кивала и смеялась вместе с ним. А Эдвард продолжал рассказывать о Бьёрнстьерне Бьёрнсоне, некоронованном короле Норвегии. Он с таким энтузиазмом рисовал словесный портрет своего великого друга, что тот, казалось, сам предстал перед ними. Гигант с тихим ласковым голосом, который мог гудеть и грохотать, возмущенный несправедливостью, выносящий судебный приговор, выступающий в защиту всего прекрасного и доброго. Творец, борец, неподкупный, безудержный, вспыльчивый и великодушный человек. «Мы должны гордиться тем, что он один из нас», — объяснял Грик. «Он добрый гений нашей нации. Нордраак, который, между прочим, был его родственником, написал наш гимн. А Бьёрнстьерна, все те, кто любит Норвегию, должны каждый день воспевать в хвалебных гимнах». Он еще долго не мог расстаться с этой важной и волнующей его темой. Он рассказывал о том, как познакомился с поэтом, как зарождалась их дружба, о том, как прекрасно с ним работать.